«Убей меня», — шепчет он. «Стань мужчиной». «Не оставляй меня», — говорит нож. «Никогда меня не отпускай». «Прости», — шепчу я едва слышно, хотя сам не понимаю, перед кем и за что извиняюсь. «Прости». И прыгаю. Аарон и бровью не поводит. Руки раскрыты навстречу мне. Я врезаюсь в него плечом. Он не сопротивляется. Мой шум взрывается красным. Мы летим мимо кафедры к краю уступа. Я падаю сверху. Он все не сопротивляется. Я бью его по лицу. Еще. И еще. И еще. Разбивая в кашу этот жуткий оскал. Дробя на мелкие кровавые кусочки. Ненависть хлещет из моих кулаков. Я все бью. Бью. Сквозь хруст костей и треск хрящей. Под кулаком лопается глаз, а потом я уже ничего не чувствую. Но продолжаю бить. Его кровь заливает меня с ног до головы, и мой шум точно такого же цвета. Потом я отстраняюсь, все еще сидя на Аароне, залитый его кровью. Он смеется, по-прежнему смеется и клокочет сквозь разбитые зубы. «Да, да!» Во мне снова поднимается красная волна. Я не могу ее сдержать. Ненависть. Я оборачиваюсь. Нож. Всего в метре отсюда. На краю. Возле кафедры. Зовет меня. Зовет. И на этот раз я знаю. Я сделаю все как надо. Кидаюсь к ножу. Тяну к нему руку. Мой шум такой алый, что я почти ничего не вижу. «Да», говорит мой нож. «Да. Возьми меня. Моя сила будет в твоих руках!» Но первой до ножа дотягивается чужая рука. Рука Виолы. И пока я лечу к ножу, внутри меня встает новая волна. Волна в моем шуме. Волна радости. Она жива. И эта волна сильнее алой. «Виола!» — говорю я. Только ее имя. Больше ничего. Она хватает мой нож. Я по инерции лечу дальше, к самому краю, и пытаюсь схватиться за что-нибудь, и оборачиваюсь, и вижу, как Виола поднимает нож и шагает к Аарону, а мои пальцы все скользят по мокрому полу, и Аарон уже сел и смотрит на Виолу единственным глазом, а она замахивается ножом и бежит вперед, и я не могу ее остановить, а Аарон пытается встать, и Виола летит прямо на него. Я врезаюсь плечом в край уступа и чудом не падаю в пропасть». Шум Аарона излучает ярость и страх и говорит «Нет!» Шум говорит «Нет! Не ты!» Виола заносит нож и опускает, опускает. Он втыкается прямо в шею Аарона с такой силой, что проходит насквозь. Раздается хруст, который я запомню навсегда. Аарон от удара падает на спину. И Виола отпускает нож и отшатывается. Лицо у нее белое. Я слышу ее дыхание. Слышу даже сквозь рев воды. Я приподнимаюсь на руках, и мы смотрим. Аарон встает. Он встает, одной рукой стискивая нож, но не в силах его выдернуть. Единственный глаз широко распахнут. Язык вываливается изо рта. Он встает на колени, потом на ноги. Виола тихо вскрикивает и пятится, пока не подходит ко мне. Мы слышим, как он пытается сглотнуть, пытается дышать. Аарон шагает вперед, но натыкается на кафедру. Смотрит на нас. Его язык распухает и извивается. Он хочет что-то сказать. Хочет что-то сказать мне. Выдавить хоть слово. Но не может. Не может. Его шум сплошь безумные краски, образы и картины, которые я никогда не смогу описать. Аарон ловит мой взгляд, и его шум замолкает. Насовсем. Наконец-то. Его тело заваливается на бок и падает с края уступа. И исчезает под стеной воды. Нож исчезает с ним.